И повсюду, на столе, на шкафу и даже прямо на полу, вазы с цветами. Вы здесь один работаете? Да. Вот эта дверь в кабинет Ирины Виляну, но сюда она никогда не входит. Мы можем здесь говорить совершенно спокойно, я готов отвечать на все ваши вопросы с предельной объективностью, поскольку, признаюсь совершенно честно, я чрезвычайно взволнован всем происшедшим. Вы были совершенно правы, когда сказали, что работа исчезла, а я полагала, Андреевску запнулся. Говорите, говорите, не смущайтесь. Так что вы думаете? Не знаю, честно говоря, не знаю. Мне кажется, все это абсурдным. Очевидно, что вы думаете, и не только вы, конечно, но полагаю, что товарищ Попе с того момента, как он вызвал вас, думает вполне понятно о том же самом, что речь идет о шпионаже. Что кто-то завладел моим проектом, но мне, повторяю еще раз, все это кажется абсурдным. Я знаю, что вы спросите, почему мне так кажется, и знаю также, что я не смогу вам на это ничего сказать, потому что и сам не знаю, от чего мне это кажется, но истина не возникает из подобных тирад. Прошу вас меня извинить. Морару дал ему успокоиться. Все трое стояли. Виктор Андреевску, словно опомнившись, стал предлагать садиться. Морару кивнул и опустился в удобное кресло, жестом пригласив Насту сесть рядом с ним. Капитан повиновался, но уже в следующую секунду снова стоял у окна, как будто это было его любимым местом. Андреевску сел за свой рабочий стол. «Видите ли, — начал Морару, — я уже говорил вам, что мне придется задать вам ряд вопросов. Но я хочу, чтобы первый вопрос задали вы сами. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы сами спросили себя. Я бы мог только направить вашу мысль. Ну, например, не приходило ли вам в голову, что папка, которую вы вручали Ончу, могла быть действительно пустой?» Андреевску чиркнул спичкой, чтобы закурить сигарету, но так и застыл. Спичка догорела до конца и обожгла ему пальцы. «Вы должны понять, что это одна из возможных гипотез», — проговорил капитан Наста. «Гипотеза со многими неизвестными. Не сразу и как-то неуверенно», — проговорил инженер. «Оставьте на этот раз неизвестное», — подхватил Морару. «Остановимся лучше на гипотезе как таковой. Давайте обмозгуем вместе, товарищ Андреевску. Что же могло случиться? Подумайте». Инженер покорно наморщил лоб. «Последние поправки я внес в пятницу вечером. Часов в 11. Дома? Нет, здесь. Вот в этом кабинете, за этим столом». «Какие поправки?» «Из правил опечатки. В моей работе всего 22 страницы, и я ее перепечатал сам». «Сколько экземпляров?» Капитан Наста, как видно, что-то заметил из окна, потому что направился к дверям, бросив на майора вопросительный взгляд, и, получив согласие, вышел. «В 2 экземплярах», — ответил инженер. «Копирку я сжег, а 2 экземпляра положил в свою папку». «Так, и это произошло в пятницу вечером». «Да, совершенно верно. Это было в 11 вечера, когда он уже не был в институте». «Естественно. Но я положил папку в сейф, который запирается и опечатывается. И на следующий день печать была цела». Куда вы поставили печать? Вы можете показать?